Глава 48. Праздник, праздник. Говорят, в такую ночь грань между мирами истончается, и духи с нежитью с той стороны активно просачиваются в наш мир. А всякие колдуны да ведьмы, те вообще могут по той стороне, как куры по двору гулять. Стенульф, учитель берсерков, рассказывал, что храбрый и любознательный человек в эту ночь может к костру и кого-нибудь потолковее пригласить — аса или вана. Или альва, какого-нибудь суперразумного, который языку зверей и птиц выучит, к примеру. Ну или черного альва-цверга, которые, говорят, большие спецы по всяческим кладам. Ну, а народ попроще искренне полагает, что в эту летнюю ночь боги склонны куда более охотно внимать их просьбам, а действие обычных законов не то чтобы прекращается, но здорово ослабевает. Поэтому можно и чужую жену под кустиками уестествить, и давнему врагу люлей накидать, а потом через костры попрыгать, в водичку прикорм для русалок водяных покидать, и ладушки, все прощено. А еще можно по папоротникам пошарить и волшебный цветок поискать. Только непременно голышом, иначе не покажется. И говорят, находил кто-то. Ну как кто-то? Одна девушка сказала, что у ее дядюшки была тетушка. Так у этой тетушки прапрадед был лично знаком с тем, у кого в соседней деревне жил дедушка, который собственными глазами видел того, кто этот цветок нашел и жил потом припеваючи. Ну, или типа того. Хотя мне почему-то было легче в лешего или цверга поверить, чем в магическое цветение сего дальнего предка голосеменных. Ну да, мы викинги такие, нам для поиска кладов волшебная ботаника ни к чему. У нас другие инструменты. Впрочем, на этот раз мы эти инструменты старательно попрятали под плащами. И лица тоже. Зимние плащи с длинными трубообразными капюшонами подходили для этого как нельзя лучше. Как я и надеялся, в волшебную ночь врата смоленские приотворились. Немного. И из врат этих потянулась к лесу вереница истинно верующих извращенцев. Разумеется, это произошло только после того, как десятка-два разведчиков, спущенных со Смоленской стены, наитщательнейшим образом проверили окрестности и убедились, что осаждающие тоже оставили посты и полностью отдались религиозным действиям согласно конфессиям и пристрастиям. Нас вражеская разведка не обнаружила, по очень простой причине — мы были от Смоленска далеко. А вот от заветного места близко. Сидели тихонько и ждали, когда по тайным тропам потянутся к культовой точке добрые прихожане. А когда потянулись, то к ним подтянулись уже и мы. И не все разом, а небольшими порциями человек по 7-8, стараясь особо не выделяться в общем потоке паломников. Нашу группку возглавляли мы с Зарей. Она настояла, что тоже будет участвовать. Я позволил себя уговорить. И мы едва не спалились. Вошли себе тихонечко внутрь, по сторонам не зыркая, а глядя исключительно вперед, и наткнулись на проверяющих или выбирающих двух мордатых жрецов из младшей группы жреческого сада. Мордачи сортировали прихожан и развлекались тем, что скидывали с оных капюшоны, а иных, в основном женщин, судя по вспискиванию, хватали за интересные места, а кое-кому даже помечали одежку какой-то цветной гадостью. Вернее, хватал и помечал один, а второй предлагал испить из тазика. И спить никто не отказывался. Видимо, порядок был всем знаком и привычен. За спинами мордатых маячили их друганы. Двое с факелами на длинных ручках, двое с дубинками, усиленными, насколько я разглядел, звериными зубами. А тут мы с Зарей. Мордатый с кистью тут же протянул лапу. «Погоди, красава!» Заря увернулась, но мордатый, сука, ухитрился сдернуть с нее капюшон и радостно загоготал. «А и впрямь красна!» И полез с пятерней, Но тут уж вклинился я и пресек поползновение со всей возможной деликатностью. Мордатый загоготал еще громче. Ну, натуральный свиномордый хряк! И попытался стащить капюшон уже с меня, решив, видимо, что я не друг, а подружка. Рост у нас с Зарей почти одинаковый, а телосложение под плащом не особо разглядишь даже при факельном освещении. Я сунул ему локтем в бок, аккуратно, но сильно. Свиномордый хрюкнул и враз покривел и рыльцем, и осанкой. И обиделся. Замахал ручкой дружбанам, которые с дубинками. Те сделали грозные лица и выдвинулись вперед, блокируя нам путь. Но тут вмешался другой мордатый, который с тазиком. Что-то сказал приятелю, и свиномордый сразу успокоился. И снова заулыбался, на редкость паскудно. А потом лихо мазнул кистью по моему плащу, а затем попытался проделать то же самое с шелковым платочком Зари, но та успела увернуться. А вот свиномордой нет, и опять получил локтем в ребра. «Я вас запомню, телочки!» — просипел паскудник. «А я тебя, телок!» — засмеялась Заря и попыталась прошмыгнуть мимо контролеров, но те снова решительно заступили дорогу. «Испей, женщина!» — подскочивший свиномордой сунул ей не тазик, как прочим, а большую глиняную кружку. Вернее, собрался сунуть, но я аккуратненько подбил ему ножку. Чтобы удержать равновесие, жрец взмахнул руками, выплеснув содержимое кружки в мохнатую рожу кореша с дубиной. Пока тот обтекал, Заря уже шмыгнула в толпу, а я цапнул тазик у второго жреца, пискнув сиплым голосочком волка, соблазняющего козлят. «А мне и спить, красивый!» В тазике плескалось какое-то слабоалкогольное пойло, от которого шибало целым букетом запахов, среди коих явственно прослеживалась абсентовая отдушка. Пить я это, разумеется, не стал, да меня никто и не контролировал. Все внимали облитому пойлом бородачу, излагавшему подлинную родословную свиномордого. Не слишком высоко художественно, зато эмоционально и познавательно. В частности, он подтвердил мою гипотезу, что в предках у данной особи свиньи тоже наличествуют, причем не абы какие, а страдающие целым букетом неприятных наследственных заболеваний. Под этот монолог проскочил фейс-контроль и я. Со следовавших за мной медвежонка, оспока из тюрмира, никто капюшоны сдергивать не стал. Может, потому что сразу была видна их гендерная принадлежность, а может, из-за того, что не дотянуться. В общем, мы без потерь прошли первый этап. Проникли в священное место. Там оказалось тесновато, при том, что здешнее капище было попросторнее того, где мы так удачно разжились священным золотишком. К сожалению, на голове здешнего древнего кровососа золотой короны не наблюдалось. Черную лопоухую башку украшал неконвертируемый в валюту растительный венок размером с похоронной, а что там ниже, на шее и на тулове, мне отсюда не было видно. Народ вокруг бурчал и бормотал, и были это необычные разговоры. Каждый, похоже, был сам себе, и дирижер, и собеседник. В центре загласили: «О, кажется, начинается!» Я опихнул стюрмира, показал знаком: «Выдвигаемся!» Стюрмир поднял руку над головой, дважды сжал и разжал кулак. Как там остальные бойцы, я не видел, не с моим росточком. Однако я надеялся, что сигнал принят и понят. «Ничего!» Скоро и мне откроется вся диспозиция. Наша восьмерка разделилась. Свартхёвди, Оспак, Стюрмир и Вифиль надавили, раздвигая толпу, и направились к центру сборища. Я, Заря и братья Крумисоны взяли чуть в сторону, к намеченной заранее крыше. Пение стало громче, а толпа плотнее. Мы раздвигали ее не без труда, не то чтобы нам оказывали сопротивление, просто тесно, а также душно, дымно и как-то гнетуще. Рычание сотен голосов давило на психику. Да и дымок, похоже, не совсем простой. Что-то здешние служители культа в него намутили. Но хочется надеяться не особо убойное, и нам удастся сохранить контроль над собственными мозгами. Тем более все наши прекрасно понимали, мы на вражеской территории. значит ничего не есть и не пить. Это у всех здешних в подкорке. Принял что-то, воду, кусок лепешки, и ты уже гость, со всеми вытекающими. А мы сюда не в гости пришли. Волки в овчарню не в гости ходят. Наши действия со всеми возможными вариантами были проговорены заранее. Один отряд блокирует ворота, другой занимает господствующие высоты, остальные действуют в толпе. Задача — взять под контроль жреческую верхушку и начать фильтровать народ. При сопротивлении реагировать жестко. Местных с дубинками всерьез можно не принимать, но в толпе могли быть не только смерды, но и профессиональные бойцы-дружинники, причем вооруженные и в непонятном количестве. Ведь здесь, навскидку, никак не меньше 1000 человек. Нас же чуть больше полусотни. Для овчарни более чем достаточно. Но при наличии сторожевых псов придется поработать клыками. Крумисоны вывели нас правильно, к глухой стене бревенчатого строения неподалеку от полянки идолов. Рев толпы внезапно усилился. Очень кстати. Из-под плаща трюгви появилась бородатая секирка с узловатым ремнем. Наработанный бросок, и один крумисон уже карабкается наверх, а второй согнулся в пояснице, упершись руками в стену. Ему на спину спрыгнула заря, ухватилась за ремень. Влезший на крышу трюгви помог ей вскарабкаться. Ремень упал, за него ухватился Траусти. Я оглянулся. На нас вроде никто не обращал внимания. Народ полностью погрузился в процесс. Ремень снова скользнул вниз по стене. Я, подпрыгнув, ухватился за него, уперся ногой в щель между бревнами, и тут меня мощно рванули за вторую ногу. Да так, что я вынужден был выпустить ремень, чтобы не сдернуть с крыши трюгви. Опаньки! Да это же наш жреченок с свиномордой! Вцепился Аки клещ в мой замшевый сапожок и не отпускает. Кабы не моя растяжка и развитый вестибулярный аппарат, валялся бы я сейчас на земле. «Красава!» — осклабился свиномордой. И тут наконец-то разглядел мое лицо. И оно ему настолько не понравилось, что он даже ногу мою не удержал. Тем более, что я подшагнул на опорной и надавил весом. «Ты че?» — свиномордой попробовал вступить в диалог, но тут его макушку с хрустом проломила стрела. Вот это зря. Я бы его сейчас тихонько отключил. А может, и не зря. Все равно никто ничего не заметил. Певучий рокот толпы вдруг прорезал женский крик, полный боли и отчаяния. И тут же утонул в радостном реве народа. А я, наконец-то, оказался на крыше и теперь видел все. И увиденное не обрадовало. Кровь в красноватом свете костров казалась черной, и крови было много. Кучка жрецов у столбов идолов была заляпана ею по уши, идолы тоже, и те, кто стоял в первых рядах. И бойня, похоже, только набирала обороты. Труп, вскрытый от горла до лобка женщины, жрецы швырнули к ногам идола поменьше и взяли в оборот еще одну жертву, на этот раз мужика. Этот умер почти беззвучно. Его ухватили в 8 рук, расположили горизонтально, после чего палач-ритуалист взмахнул серпом и вскрыл мужику глотку до позвоночника. Кровь хлынула в подставленную емкость из желтого металла. Все заорали, но даже сквозь ор я услышал, как один крумисон спросил у другого: «Как думаешь, это золото или медь?» «Думаю, медь», — ответил второй. «Слишком здоровая». Еще одну девку вытащили к идолам, голую и, похоже, одурманенную. Голова у нее болталась, как у тряпичной куклы. Девку подняли и усадили верхом на деревяху, изображавшую, надо полагать, идолов детородный инструмент. Жрец с наиболее массивным головным убором задрал на себе рубаху до пупа и закрепил ее веревкой. Его собственный инструмент топырился под солидным брюхом. Публичного изнасилования не случилось. Произошло худшее. Ублюдок всадил вниз живота девки метровой длины тесак и принялся ворочить им у несчастной внутри. Та даже не вскрикнула и дернулась только один раз. Хочется верить, что ублюдок убил ее первым же ударом. «Ты глянь-ка, Трюгви, этот колдун кончил!» — раздался надо мной возглас Траусти Крумисона. «Все, мое терпение тоже кончилось. Милая, я коснулся плеча жены. Сможешь воткнуть стрелу ему в брюхо?» «В ухо!» — не расслышала Заря. «В кишки!» — крикнул я. «Пусть тоже повеселится!» Загудела тетива, и жрец сложился пополам. «Один!» — заорал я во всю мощь по-скандинавски. «Тебе, Один!» Это был сигнал. Прерывая рев толпы, ночь разорвал леденящий души рык. Наш главный воин Одина перешел в боевое состояние и, расшвыряв языческих прихожан, вырвался на освещенную площадку, устроив там реалити-шоу «Полетели клочки по закоулочкам». Олухи с дубинками кинулись на помощь служителям культа, но были перехвачены отрядом варягов Трувора и вмиг превращены последними в кровавое рагу. Перун и Один сегодня действовали заодно. «Лечь! Всем лечь!» — заревел я, добавляя в голос накопившуюся ярость. «Лечь! Лечь!» — подхватили наши. «Перун!» Команду выполнила лишь часть толпы. Многие остались на ногах, и не по собственной воле, слишком тесно. Но да сейчас станет попросторнее. Толпа отхлынула от идолов. Те, кто был в задних рядах, не все, только наименее одурманенные, кинулись к выходу. Впереди местный младший персонал, оказавшийся к воротам ближе всех. Но облом. Ворота блокировал строй моих исполнительных дренгов. Стена щитов, ощетинившаяся копьями. Служки кровожадных столярных изделий притормозили, набираясь храбрости. И тут щитоносцы разом присели, а в дело вступили кириалы. Залп, и подмастерья навсегда лишились возможности стать мастерами. А до прихожан, наконец-то, начало доходить, что дело скверно пахнет не только для несчастных жертв, но и для них самих. Наиболее сообразительные попадали на колени, воздев руки к звездам. У стены дома, на крыше которого мы обосновались, бурлила толпа. Некоторые пытались проникнуть внутрь здания, но двери оказались заблокированы. Надо думать теми, кто сидел внутри. «Успокойте их!» — велел я братьям. Крумисоны прыгнули с крыши прямо на головы обезумевших участников праздника и сразу взялись за работу. У них была четкая инструкция — убивать только тех, кто окажет вооруженное сопротивление. Таковых оказалось двое, остальные вняли голосу разума и железа, проворно исполнив команду «ложись». Неорганизованно, в повалку, на кого-то наступив, кого-то придавив, но очень-очень быстро. Потому что мечи были лишь вспомогательным средством вразумления. Основным же аргументом оказались стрелы, которые летели в замешкавшихся. Пусть стрелки и старались не убивать, а ранить, но все равно это была сильная аргументация. Нельзя сказать, что сопротивление было совсем незначительным. В одном месте, на козырной площадке рядом с идолами, нашим дали отпор. Никак не меньше десятка паломников проворно расхватали копья и дубинки, оброненные жреческой стражей, построились клином и попытались пробиться к выходу, безжалостно расшвыривая толпу и топча тех, кто по собственной или чужой воле выполнил команду лечь. Если бы им удалось дойти до ворот, там бы они все и легли. Балахоны паломников — неважная защита от стрел. Но Трувор среагировал вовремя. И главное, вовремя же сообразил, что у нас есть шанс обзавестись очень интересными заложниками. «Брать живыми!» — заревел он. И первым кинулся на перехват боевитого десятка. Щитов у наших не было, только атакующее вооружение и броня. Но у многих с собой имелись крючья на веревках, предназначенные для быстрого преодоления заборов, стен и прочего. Такой крюк, брошенный опытной рукой, прекрасно цеплялся и за одежду, и за небронированные части тела. Оставалось только подсечь и выдернуть орущую рыбку из косяка. Меньше минуты, и группа прорыва разобрана на составляющие тушки, связанные по всем правилам боевого искусства. Разобравшись с теми, кто праздновал на открытом воздухе, мы занялись захватом строений. Ну, как захватом? Это перед паломниками можно закрыть двери. Когда за дело взялись наши, запершиеся внутри быстренько отперлись и приняли позы покорности. Пока младший состав нашего войска сортировал заложников и распределял их по подсобным помещениям, хускарлы, или по-здешнему грить, занялись самым интересным — трофеями. И тут сразу стало ясно, на чьей улице нынче праздник. Трофеев оказалось море. Тут и серебро, и золото, и дорогие ткани, и оружие, кстати. Вот зачем, интересно, мирным сваргам с шипованными дубинками доспех византийского всадника? Но лежащее по ларям, подвалам и чердакам — это было далеко не все. Главное, как всегда, в схоронках. Взятые в разработку старшие служители культа поначалу повели себя вполне достойно, продержались куда дольше, чем те же франкские архиереи. Однако перед мастерством профессионалов устоять не смогли. Выдали не только те тайники, которые были устроены непосредственно на капище, но и лесные кладовки. Их опустошали уже под утро, когда к нам подтянулись варяги, честно отплясавшие танец Перуна в мирном варианте. Предпоследними, и это радовало, о нашей акции узнали Рюрик и его ближайшие приспешники, а последним — симпатичный мне черниговский княжич Честа. Княжич был возмущен, обижен, оскорблен и заявил, что он нам теперь враг навеки, и поставленный надзирать за ним полоцкий воевода Андот был с ним полностью солидарен. Но не потому, я думаю, что переживал по поводу осквернения святыни. Ему, скандинаву, на обидки местных богов начхать. А вот то, что полоцких не допустили к дележке, было обидно. К моему немалому удивлению, Рюрик отнесся к нашей ночной акции вполне лояльно и даже принял на себя весь гнев полоцких, ни словом не обмолвившись о том, что сам ни сном, ни духом. «Желаете расторгнуть союз? Да не вопрос. Топайте домой. Меньше народу, больше кислороду. Добычи, то есть». Вот чем я не могу не восхищаться, так это политической гибкостью этого Дана и его умением мгновенно оценить ситуацию и принять правильное, то есть наиболее прибыльное решение. Стоило Рюрику мельком глянуть на наших лучших пленников, как он тут же одобрил наше самоуправство. И даже дольку от награбленного не потребовал. Зачем ему долька от нашей дольки, когда мы только что буквально на блюдечке принесли ему ключи от Смоленска? Как я и предполагал, повязанное нами языческое паство на 9/10 состояло из смольнян, и не последних по статусу. Значительная часть городской верхушки плюс члены их семей. Зажиточные горожане, то бишь местный средний класс. И опять-таки члены их семей, которые, поглядев на развлечения викингов со служителями культа и примерив эти острые ощущения на себя, были готовы отдать все, включая исподнее, только бы никого из них не привязывали к пыточным столбам. Воинское сословие тоже было представлено не слабо. 83 дружинника, причем почти все элита. И все, отмечу, живы, хотя и не все целы. Нам невероятно повезло, что они были под кайфом, за что отдельное спасибо сваргам. Большая удача. И дело даже не в том, что они сейчас сидят связанные в сарае, а не стоят на смоленских стенах. Это ж грить князя Дира, а князь для своей дружины как папа для любимых сыночков. Так что это не просто заложники. Это, считай, мы лично Дира взяли за гениталии. Он просто обязан в лепешку расшибиться, а своих бойцов выручить. В противном случае прочая грить огласит ему вотум недоверия, примерно как я недавно Рюрику, и пойдут искать другого князя. Ну и кто после этого скажет, что я не молодец?